кольцо. Я сглотнул от волнения. Большая часть артефактов – это амулеты на грудь или что-то, что нужно держать в руке. Кольца встречаются гораздо реже, хотя после сражений на поле битвы приюта у меня этих колец была едва ли не горсть. Но это были кольца второго пояса. Дарс, их возьми, а здесь пятый. Я подхватил из-под ног острый, словно игла, обломок камня, уколол палец и уронил каплю крови на кольцо, которое уже крепко сжимал в руке. Через миг жадно плеснул в него силу, забыв, как опасны в таких местах подобные вещи. Ничего не рвануло, не оторвало мне ни руку, через которую я пропустил в кольцо силу, ни голову, которой я забываю пользоваться. Вместо этого я провалился духовным взглядом в кольцо, которое действительно оказалось хранилищем, вершиной артефактов путника. Мешок путника, кисет путника и вот оно, кольцо путника. Ох, непрост, совсем непрост был мой предшественник. Я только раз видел кольцо у Пятрия, и из него он доставал ту непростую железу, к которой даже он сам не решился подступиться. Непрост был мой предшественник, да и размер пространства внутри кольца впечатлял. Первый мой артефакт подобного рода, кисет сектанта, представлял из себя три полки, на которые влезало буквально считанное число вещей. Помню, я даже топил какие-то мечи, потому как они не влезали в кисет, и нужно было чем-то пожертвовать. Или я потопил их потому, что они были очень приметные, не помню точно, но вот мучение, когда нужно было выбирать, пару трав туда впихнуть или пару лишних фиалов, помню. Последний мой артефакт, полученный как награда за сражение, кисет темного, вмещал все, что мне только хотелось, даже без ухищрений в виде вложенных внутрь друг друга других кисетов. Кисет темного вмещал в себя и полки, и стеллажи под оружие, и книжные шкафы, на которых так удобно размещать контракты и свитки. Это кольцо было не меньше, только выглядело по-другому. Кисет темного внутри был больше похож на прямоугольную комнату, кольцо же отражало свою внешнюю суть, круглое помещение, границы которого были очерчены дымкой. Центр был свободен, здесь я и появился, точно такой же, как и снаружи, только, подняв руку, я ощупал лицо, без удивления отметив, что здесь у меня лицо Леграда. Все, как и положено, духовное зрение и духовная суть, это без всего наносного, хотя то, что я стою здесь в синем халате, не может не радовать. Через мгновение, позабыв об этих мелочах, я уже стоял у полки, перенесясь сюда в мгновение ока. У моего предшественника все было разложено в идеальном порядке, а вот у меня, без руки рейки в течение стольких месяцев, уже намечался в кисете некоторый беспорядок. Здесь же полки с травами, все аккуратно разложено в каком-то особом порядке. Думаю, если немного покопаюсь, перебирая травы и определяя их названия, сумею понять суть порядка. Отдельно стоят фиалы, очень и очень неплохой запас, причем запас местных алхимических зелий. Именно то, что я позабыл в спешке купить, не обновив свои запасы на более качественные и сильные. Я торопливо принялся перебирать фиалы, метаясь от полки к полке. Не то, не то, не то. Вот, я поднял перед глазами сияющий алым фиал, вглядываясь в его содержимое. Если не ошибаюсь, а ошибиться я не должен, передо мной эссенция стихии огня. Теперь ясно, какая стихия была у погибшего предшественника. С одной стороны, жаль, что это не вода, с другой, мне это досталось просто так. Я окинул взглядом еще пять стоящих на полке фиалов и снова покачал головой. Ты был очень непрост, идущий. Как же ты так ошибся? Ты бы хоть что-то оставил здесь, что говорило бы, кто ты и откуда. Я бы, глядишь, сообщил твоим родным, что тебя больше не стоит ждать. Хотя спустя столько лет, думаю, никто тебя и не ждет. Да и сам я, есть ли у меня хоть что-то в кисете, что говорило хотя бы об одном моем имени. Я задумался об этом, и вдруг с удивлением понял, что, вообще-то, есть. Например, где-то должен лежать мой портрет, один из тех, по которым меня разыскивали в приюте земель Саул. Правда, где он, знает, наверное, только Рейка, разложившая мои вещи по десяткам кисетов. Я двинул дальше вдоль полок. Оружие разное, но по большей части мечи, как и у большинства известных мне идущих. Копья, топоры, цепы и прочее использует гораздо меньше народа. Хотя вот в таких местах, где зоны искажения налагают запреты, мой молот монстров показал себя как нельзя лучше. Попробовал бы кто другой справиться с големами этапа предводителя с помощью Цзяня, каким бы прочным он ни был. Молот монстров, придуманный воинами, чтобы справляться с прочными телами зверей и царей, позволял во много раз усиливать удары, собирать в одну точку всю мощь. Не расколешь ты цзянем голову голему, не расколешь. Свитки, техники. Я жадно ухватил их, пересматривая. Огонь, без какого-либо исключения. Свитков немного, разного качества, с разными техниками от человеческих до духовных. Особо меня впечатлила огненная кара, духовная техника высокого качества, обрушивающая с неба огромные сгустки огня, которые, если верить описанию, способны были сносить стены городов и плавить камень. Вероятно, это техники, которые он выучил за всю свою жизнь. Каждый раз, когда свиток становился ему ненужным, он не избавлялся от него, а сохранял на память. Думаю, другой причины держать при себе такие простые свитки, как те же капли пламени, человеческую технику, не сильнее лезвия духа, которое я выучил еще в школе, я не видел. Полки с чем-то непонятным. Нет, что это я понимаю. Альбарелла с кучей ингредиентов. Сути не понимаю. Не помню я таких ингредиентов в рецептах зелий. Да и ничего из небесных трав и не вижу. Почти не вижу. Но стоило мне шагнуть к следующей полке, как все стало более понятно. Там лежали десятки заготовок под флаги. Выходило, что погибший был огненной стихией, мечник и с талантом к артефакторике и формациям. Ну, после того, как я увидел, что он справлялся с формациями древних, я это и так знал. Жаль только, что одна из ловушек оказалась ему не по зубам. Но как бы ни было мне интересно разбираться с нежданным и богатым трофеем, я помнил, что мой путь по поместью еще не закончен. Надев кольцо на палец левой руки, двинулся дальше, постоянно напоминая себе об участи своего предшественника. Что сказать, я оказался удачливее его. Мой способ активации ловушек древних не подводил. Я добрался до двери, первой двери, которую я встретил в поместье. Все остальное в нем истлело, а эта дверь, пусть и покрытая пылью, выглядела вполне себе целой. Ни трещины, ни дыры, ни следов тления. Наверное, я добрался до своей цели. Карта, которую я составлял для каждой комнаты и поворота поместья, ясно говорила, что если я еще не в центре этого огромного комплекса, то уже очень близко. Только наверняка и на двери ловушка или замок. Но разве я тут что-то могу увидеть? Все же очень жаль, что призрак уничтожил того в себе, кто имел талант к формациям. Но стоит честно признать, что вряд ли он сам по себе сумел бы мне помочь. Эта музыкантка узнала от меня две новые мелодии и сама по себе достаточно талантлива в музыке, чтобы сочинять свои собственные мелодии для моих тренировок. Сам призрак, вернее, его главный осколок, который сражается все это время, он учится во время поединков, набирает силу, я сам делаю сильнее его флаг, поглощая им другие флаги сотни убийств и даже миллиона убийств. А что с остальными? Вот тот мастер формаций, который умер воином. Он что, дни и ночи напролет изучал трактаты о формациях, сам их делал, раз за разом становясь все более опытным? Нет, конечно, призрак даже писать не может. Сектанты так вывернули своим жертвам мозги, что все, что в нем осталось доступным для общения, это жесты и да, нет, не знаю. Удобно было бы, если бы призрак поглощал флаги формаций, артефакты, свитки техники и познавал их, становился способен сам создавать подобное, но что-то я таких чудесных подробностей про призраков не слышал, пока жил у старшего Тизяра. Все, на что способны призраки, это убивать. Радует хотя бы то, что даже в этом мой, один из лучших, а с остальным, справляться нужно самому. И все же я испытал еще одну вещь, попробуй заглянуть на ту сторону. Призрак кивнул, скользнул в сторону и вытянул руку, погружая пальцы в стену, тут же отпрянул. Пальцы его истекали дымом раны. Я поджал губы, бросил ему ядро одного из погибших ради меня зверей. Нужно не забыть, что за это путешествие по зоне запрета я сильно сместил баланс призрака. Он очень давно не впитывал силу неба в моем круговороте, а еще давно не поглощал жизни людей. Да, зверей поглощал, но не людей. Звери пригодились и сейчас, трогать эту дверь первым, я, конечно, не стал, но когда в нее стали ломиться мои звери, ничего не случилось, ничего не произошло, и когда я попытался открыть ее сам, заперто. А у меня мало того, что нет ключа, так я даже не вижу, куда его можно было бы воткнуть. Поместье древних, здесь все не так просто, но и вливать свою силу в зоне запрета не лучшая идея. С новым кольцом пронесло, потому что оно стало, по сути, частью меня, когда я его привязал, и оно было артефактом путника, которая вне сложности зоны искажения. Поэтому я достал пронзатель, тоже часть меня, с нанесенным на него начертанием сосуда духа. Молот монстров, которым в первом поясе воины взламывали броню царей, не подвел и здесь. Дверь, которая 300 лет сопротивлялась времени и запустению, продержалась 10 ударов, а затем рухнула, открывая моему взгляду просторную комнату. Сюда не проникал ни единый луч света, но мне не было это помехой. Я с первого взгляда угадал, что передо мной библиотека. Сразу вспомнился Дарит Всезнайка, который рассказывал байки про первые годы после падения империи, про то, как знающие и умеющие проникали в города древних, добывали их знания и переносили техники на свитки, набивая ими первые архивы. Древние не использовали свитки. Хранилищем их знания и умений не были и предметы. Все эти реликвии с вложенными знаниями, что сейчас так ценится во всех поясах, не более чем памятные вещи, поделки для тренировок или предметы искусства, на которые предполагалось любоваться. Хранилищем всех их знаний были особые духовные камни, что-то вроде того, который уже долгие годы висит у меня на шее и который Дарит Всезнайка называл обучалкой. Просторный зал в 100 шагов шириной заставлен вдоль стен высокими, под потолок деревянными стеллажами. На их полках, целых, не рассыпавших в труху, лежат десятки и сотни кристаллов всех размеров. Огромная добыча, как бы не так, время безжалостно к таким вещам. Еще более безжалостно к таким вещам время в зонах запрета, где сами потоки силы неба искажены. Но для меня главное, что чем качественнее и дороже кристалл со знаниями, то тем дольше он может сопротивляться времени. Сейчас слой пыли скрывает, есть ли свечение в кристаллах. Все, что мне нужно, это стереть его и проверить. Чем хороши зоны запретов, так это тем, что здесь не действуют формации от воров. Чем они же плохи, так это тем, что эти формации превратились в формации разрушения. К счастью, хозяин поместья либо считал, что воровать у него не будут, либо, что защищать содержимое библиотеки и не нужно. Многострадальный ящер, который все никак не найдет свою ловушку, снес даже несколько стеллажей, продержавшихся почти 400 лет, но остался жив. А я, наконец, добрался до книг, смахивал с них пыль, как должное принимал то, что внутри них нет ни единой искры, и отправлял их в кисет. К сожалению, такие артефакты знаний были двух видов. Мой жетон из первых. Время стерло из него все, что было внесено после создания, но остальное он сохранил, разделяя свои возможности обучалки. Вторые же изначально были пусты, предназначались только для хранения знаний и со временем стирались до основания, становясь совершенно чистыми. Видимо, древние не рассчитывали, что эти знания нужны будут через 300 лет, а так, совершенно целые артефакты. В них даже можно было внести знания заново, как в мой жетон, если бы семьи и кланы могли это делать. Хотя из того, что узнал, могущество фракции империи состояло в том, сколько возможностей древних они сумели сохранить или заполучить. Та самая глубина фундамента фракции, которую частенько упоминали во втором поясе. И ни одна из фракций не обладала таким глубоким фундаментом. Это знание, как и создание алхимии древних, утеряно. Но алхимия древних вполне доступна в городах древних, которыми до сих пор управляют духи. Могли ли духи сохранить знания переноса техник, своего опыта в кристаллы древних? Почему нет? Может, и сохранили, в конце концов, они жили в те времена. Среди тех самых древних, они и есть особые древние. Но что мне, искателю и ватажнику до далеких городов древних? Вокруг меня поле битвы, где я копаюсь в руинах, чтобы отыскать добычу. Удача улыбнулась мне уже на середине первой стены. Я только взял с полки кристалл, только смял слой пыли на нем, а из-под пальцев уже засверкали лучики света. Щурясь, я обтер камень полностью и замер, наслаждаясь своей первой добычей в этом поместье. Да, теперь я лучше понимаю всех тех, кто годами жадно стремится на поле битвы, чтобы урвать себе кусочек могущества павших. Будоражит кровь. Этот кристалл утлел красноватым, что сразу говорило про технику, которая в нем заключена. Он, полупрозрачный, был словно клетка для крошечной искры, что медленно в нем плавало. Я качнул ладонь влево, вправо, пробуя, не получится ли качнуть искорку. Как бы не так, она не заметила моих стараний, но это было лишь баловство. Нулар, посылая меня сюда, надеялся, что я, получив броню, принесу ему какое-то сокровище древних, вроде их зелий, оружия или предметов со знанием. Жадный, Предусмотрительный и осторожный Нулар не дал мне почитать свитки техник в хранилище Ян. Но кто помешает сделать мне это здесь? Говорят, все детские кристаллы потеряли свои знания в числе первых, до наших дней, спустя 400 лет дошли лишь кристаллы с техниками для властелинов, а то и повелителей стихии. А значит, что в моих руках, я ощутил, как губы сами расплываются в улыбке. В моих руках то, что стоит как стихийная техника, а может быть даже небесная. Правда, для того чтобы только узнать, что за техника заключена в подобном кристалле, властелины тратят недели медитаций. Но разве техники, это не один из моих талантов? И я продолжал пристально вглядываться в кристаллу, в плавающую в нем искорку, пытаясь то ли провалиться духовным зрением в кристаллу, то ли разглядеть то, что несла внутри себя эта искра. Ведь я что-то там вижу, то ли извивы пламени, то ли фигуру, сплетенную из языков огня. А затем я и впрямь увидел, и нет, ни фигуру и ни пламя, а все вместе. Я увидел бушующий огонь и фигуру в нем. Я увидел охваченную пламенем землю и покрытого огнем человека, который, я не знаю точно, что он делал и тем более как, но лучше всего это было бы назвать, повелевал, как и следует из названия его этапа. То, что я увидел в кристалле, совершенно не напоминало техники. Там не нашлось и намека на созвездия, узлы или формы. Огонь, пылающий поверх одежд человека, не причинял ему вреда. Он, послушный его воле, сплетался вокруг него водоворотами, волнами, возносился столбами на огромную высоту и падал оттуда огненными кометами, расплескивался озерами плавящегося камня и собирался в огромные, под стать небесным исполинам, огненные деревья, которые сыпали со своих алых листьев искры. Но это было не все, что оказалось заключено в кристалле. Первый раз я смог наблюдать за огненным миром не больше 5, может быть, 7 вдохов. Огонь. Я его ощущал. Я не только его ощущал, а сгорал от его жара. К концу этих 5 бесконечных вдохов заходясь от крика, давление, то самое давление, что я ощущал во время противостояния духу Изарда, когда из меня буквально выбивало дух ударами незримых струн. Здесь эти струны звучали при каждом шаге, при каждом движении руки древнего. Скажу честно, я, сделавший тренировки у столба боли привычным ритуалом, очнулся на полу библиотеки в холодном поту, с трудом поднял руку с зажатым в ней камнем к лицу. Рука дрожала, не давая сосредоточить взгляд на искре. Возможно, будь в кристалле что-то одно, боль от пламени или давление вложенной силы древнего, я бы продержался дольше. Но все вместе, я ощерил зубы в злом оскале. Зря я уставился в кристалл, едва его нашел. Зря я в это время просто стоял, буквально заставляя шевелиться тело, еще помнящее, как это больно, сгорать дотла живьем. Я сумел сесть, сложил ноги, занимая устойчивую позицию медитации, когда даже сон или слабость тела не может нарушить равновесие, держала бы спина, умастил руки на коленях, с трудом справившись с дрожью, хрипло удивляясь, как мой голос напоминает карканье, приказал призраку: «Проверь оставшиеся полки, перебери кристаллы, отыщи те, что со знаниями». Сам же упрямо уставился на свой кристалл. Выходит, что дух Изард жалел меня тогда, боялся раздавить давлением своей силы. Ничего, я с тех пор стал сильней. Я уже не мастер, а предводитель, к тому же предводитель, коснувшийся силы властелина, пусть и немного слепой властелин, не могущий отыскать в своих меридианах и капли эссенции духа, словно она от меня прячется или умеет быть невидимой. Ничего, если я что и умею, так это быть упрямым и целиком отдаваться тренировкам. Когда я вернусь в город Ян, то потеряю доступ к кристаллам и лишусь этой тренировки. Неделю я точно могу выделить на то, чтобы подглядывать за воспоминаниями давно умершего древнего. Я медитировал, забыв обо всем, над огненным кристаллом, наверное, сутки напролет. Сначала по 5 вдохов, долго отдыхая и пытаясь уверить тело и разум, что очередная мучительная смерть, иллюзорна, такая же обманная, как и поражение в моем жетоне. Затем я научился использовать что-то вроде духовной защиты и с того момента с каждым разом держался все дольше и дольше. 4. Всего 4 драгоценных кристалла с техниками древних уцелело в этой библиотеке. Огромный куш, как я понимаю. Если в прошлый раз, когда сюда был доступ, Ян поленились отправить еще пару отрядов, то они крупно просчитались. Впрочем, Нулар, послав меня, мог бы мне и вовсе не платить. Просто потому, что я сумел заглянуть во все 4 кристалла. Могу точно сказать, что они не были предназначены для предводителей или властелинов духа. Все же я уже предводитель, с властелином все более-менее понятно, если не брать в расчет неуловимую эссенцию. Я видел всю мощь повелителя стихии. За все это время древний, чью память я наблюдал, не создал двух одинаковых деревьев, не обрушил на землю двух одинаковых огненных дождей. Иногда он словно выдыхался или уставал, и тогда буйство огня стихало. Больше не били в небо столбы огня и расплавленного камня, не лил огненный дождь и не носились по равнине волны сжигающего даже камень пламени. Вместо этого древний просто мерно шел вперед, создавая над озерами лавы мосты из огня, поднимал на своем пути траву из огня, выращивал огненный лес, в котором находилось место и огненным бабочкам, и сотканным из огня животным, и даже ветру, который носил осыпающиеся с цветов искры. Я мог бы любоваться этим вечно, если бы эти искры не прожигали меня насквозь, продавливая защиту моего духовного зрения за считанные мгновения. А еще я с каждым погружением в кристалл понимал, что, во-первых, очень и очень жаль, что все три других кристалла тоже оказались для огня, а не для воды. А во-вторых, что совершенно не обязательно отдавать Нулару или тому, кого он снова пришлет вместо себя, все четыре найденных кристалла. Да, контракт заключен, но в нем ничего не оговорено о точном числе добычи, сами Ян не знали, найдется ли здесь хоть что-то или окажется очередной пустышкой, созданной древними только для уничтожения сектантов. Да и что такое контракт против меня? Ничто, пустота, действующая только до тех пор, пока я считаю нужным. Буду считать, что как Ян снимают с меня налогом часть добычи, так и я, собиратель камней из нулевого, соберу с них налог в 1/4. И оставить себе я решил именно первый кристалл, тот, который нашел сам, своими руками оттер от пыли. Честно признаюсь, похоже, он был и самым дорогим из четырех. В двух других снова нашелся мужчина, объятый огнем, мне кажется, тот же самый. В одном из них он просто сидел и вращал между ладоней небольшой огненный смерч. Продержаться в этом кристалле у меня выходило дольше других. Во втором он создавал, удерживал, а затем рассеивал огромный щит из огня над своей головой. Огромный — это означало, что он был где-то в 200 шагов размером от края до края, да и появлялся на таком же расстоянии от древнего. И это при том, что у всех техник, которые я знал, было строго ограничено расстояние, на котором идущий мог их создать. В третьем кристалле вместо мужчины нашлась женщина в просторном, сотканном из огня, как и ее тело, халате, который струился, как шелк при каждом ее движении. Она словно танцевала, сплетая вокруг себя сотни огненных хлыстов. По сути, если я верно догадался, передо мной что-то вроде набора для начинающего повелителя, начало познания своей стихии, применение его, как защиты, создание оружия из него и что-то вроде средоточия всех навыков и умений древнего повелителя стихии огня, который создал вокруг себя целый мир из пламени. Возможно, что между первыми тремя и моим последним должны были быть другие десятки, а возможно, и сотни, но если они и были собраны в этой библиотеке, то до моего прихода не дотянули. Я и с тремя другими начал разбираться лишь после того, как пришел в себя после первой суточной медитации, вернее, подлечился. Все же моя увлеченность тренировками иногда может выходить мне и боком. Да, сутки я просидел, наблюдая за миром огня и получая удары духом от повелителя, а затем просто потерял сознание и пришел в себя через дар знает сколько времени. Призрак к тому времени обтер от пыли все до единого кристаллы, не хуже, чем Рейка разложил их кучками по цветам и формам, отдельно и ближе всего положив ко мне три красноватых с искрами огня внутри. А я осознал, что снова не могу использовать техники, во второй раз, и снова по своей же глупости. Разумеется, я, тот, чья стихия сейчас и в будущем только вода, ничего не смогу понять в подчинении и управлении огнем. Я оказался просто заворожен этим вложенным древним знанием и опытом, потому и погружался в него раз за разом, отмахиваясь от того, что каждое наблюдение приносит мне раны. Сначала я, разумеется, испугался, кинулся использовать зелья, которые снова оказались совершенно бесполезны, как и после неприятности в павильоне пяти удовольствий. К тому же этот туман повреждений, что покрыл собой огромные участки моего тела, захватывая множество меридианов. Тут любой испугается. К счастью, хотя бы на эти раны лечебные зелья хоть как-то, но действовали, заставив туман ран поредеть, а кое-где даже рассеяться, открывая поврежденные меридианы. Но к вечеру я, пусть и с трудом, но сумел использовать первую лечебную технику, а дальше дело было лишь за временем. Очень-очень повезло, что в таком месте и в такой беде оказался именно я, тот, кто умеет не только сражаться, но и выучил, умеет применять огромное количество лечебных техник и, главное, может делать это без обращений. Любой другой лекарь в этом месте, считай любой другой лекарь слабее властелина, ничего бы не сумел сделать. Я сумел. Впрочем, думаю, время и само бы многое исправило. Все же у меня тело, идущее вслед за душой. Лечился я 2 дня, ограниченный только запасом сил и скоростью их восполнения. И речь шла не только о духовной силе и стихии, но и об эссенции. К сожалению, оказалось, что без оплетки стихии духовных меридианов и оплетки духовной силой стихийных меридианов, эссенции у меня становится очень мало. С другой стороны, я убедился в том, что мой водоворот духовной силы и стихии во втором средоточии эссенцию все же создает, невидимую, дар с ее забери. С другой стороны, создавал он ее в разы меньше, чем мои меридианы в оплетке. В общем, было над чем подумать, когда я восстанавливал оплетку и тратил на это силы и время, вернее, тратил стихию. Ее у меня было больше, потому что на лечение в основном уходила духовная сила. Ведь использовать новые техники от Пятрия как властелин, без обращения я еще не мог, сколько бы эссенций у меня ни появилось. Хотя обязательно нужно будет выяснить, что создает эссенцию духа, духовная сила, проникая в меридианы и уходя из них через оплетку стихии или стихия, проходя через оплетку духовной силы. Пока было непонятно, приходилось беречь духовную силу для техник. Была бы моя воля, я бы в этом поместье не то, что на пару недель, а на пару месяцев задержался, потому что у меня появилось просто огромное число того, что я должен был испытать, проверить и попробовать. Но столько времени у меня не было, да и место, невзирая на его выгоды, не очень подходило для тренировок. В конце концов, здесь я во многом обречен топтаться на месте. В жетоне я не ограничен запасами силы и стихии, но при этом и не могу познать техники, а без этого я не могу двигаться вперед. Конечно, сменяя лечение медитацией, а медитацию тренировками, я не забывал не только играть на цине, но и раз за разом продвигаться вперед в составных техниках. Но рано или поздно я упрусь в предел, в порог познания, а только за ним, я уверен, лежит возможность в разы увеличить скорость создания сложнейших составных техник руками и волей одного человека. Наполнение меридианов усилием воли, как это доступно предводителю. Создание частей техники без обращений, удержание такого большое количество которых тоже требует от меня огромных усилий. Мне нужны тренировки в местах, где нет искажения силы и запрета техник. По сути, все, что можно, я от этого места взял. Возможно, будь я мастером формации или массивов, то смог бы отыскать какие-нибудь скрытые комнаты или тайники. Но чего нет, того нет. Я не видел горящих в стенах символов массивов. Мой талант видеть их над живыми существами, а древние давно пали. Призрак только мог показать мне стены, сквозь которые у него не получалось проникнуть. Что за ними, оставалось загадкой и для него, и для меня. За 2 недели я с ним вычистил все ловушки в поместье, составил полную его карту, вымерив шагами все комнаты, галереи и переходы. По моим записям выходило, что тайных комнат нет. Но много ли места нужно для тайника с кристаллом памяти или для кинжала? А ведь еще был фундамент поместья, в котором обнаружились огромные пространства, куда тоже не мог попасть призрак. Подвал. Там точно был подвал. Только я не знал, как туда попасть, и не мог использовать техники, чтобы проломить туда дыру. Сначала я использовал грубую силу, пронзатели призрака, чтобы попытаться проломить пол в одном из залов и попасть в подвал. Не сумел. Легко раздолбав плиты пола и углубившись по колено, я уткнулся в монолитный камень, который смог лишь выщербить. Если здесь камень хотя бы в локоть толщиной, то мне действительно понадобится пробыть здесь с год, не меньше. Затем я попробовал схитрить и отыскать слабое место. Устроил подкоп в одной из галерей, довольно легко вырыв яму больше моего роста и обнажив стену подвала. Мои надежды на то, что она окажется более хрупкой или тонкой, оказались тщетными. Так я и метался от одного занятия к другому, едва находя время на то, чтобы поесть, да и то, только потому, что последствия приема малого дыхания тела все еще давали о себе знать голодом. А может быть, это были последствия ран, ведь я разглаживал десятки шрамов на меридианах, Это не могло проходить бесследно. А еще, за всем этим, я находил время снова заглядывать в кристалл у древнего и делал это снова и снова. И нет, я не дурак, и шрамов на меридианах мне было достаточно, я вовсе не стремился добавить их, но отказаться от такого великолепного способа тренировки я просто не мог. Да, я, вроде как, ничего не мог понять во власти над огнем, но полная ли это правда? Нет ли здесь исключения? В прошлом, во времена слуги Саул, я совершил свой первый прорыв в понимании стихии благодаря наблюдению за потоками воздуха от сердца воздуха. Это ведь была не моя стихия, но сейчас именно тот способ разделения разных струй я использую при наполнении меридианов для составных техник. Да, я изменил способ и суть, добился того, что в моих меридианах может струиться и туман духовной силой капли, и струи, и все это не смешивается друг с другом, а скользит каждый по своему делу и цели, но суть-то осталась неизменной. Так что шанс на то, что мне пригодится опыт с чужой стихией, был. Как был и шанс на то, что я этим опытом испорчу все, что мне нужно будет познать с водой, но не испортил раньше, не испорчу и теперь, надеюсь. Во всяком случае, в трактатах «Города и семьи Ян» не было предупреждения о таких проблемах, да и в сборнике лекарства и трав «Властелина духа» не было ничего такого. К тому же я сейчас не столько наблюдал за древним и его миром огня, пытаясь научиться управлять огнем, сколько тренировал свою выносливость и стойкость. Не столб боли, конечно, но тоже очень и очень интересная и важная тренировка, тренировка стойкости перед лицом давления повелителя стихии. Не думаю, что кто-то в семье Ян, у которой, вроде как, нет повелителя, может похвастаться таким опытом. А это очень важно. Я не раз выкручивался из разных бед, обращал на себя внимание и заслуживал признания именно потому, что выдерживал давление сначала воинов, затем мастеров, следом предводителей, а после и властелинов, или даже повелителей стихии. До сих пор гадаю, какой ранг у духа из Орды и вообще духов городов. Скорее я всегда считал, что она властелин духа, ведь она летала, пользуясь только своей силой. Но, могли бы духи городов уцелеть в битвах с сектантами, обладая лишь такой силой, могли бы они уже несколько столетий сохранять свою независимость перед Рамом Велором и на равных заключить с ним договор, о котором я столько слышал. Легенды о Раме Велоре говорят, что он стал небесным воином. Могли ли властелины устоять перед небесным воином, сомневаюсь. Может быть, города, над которыми властвуют духи, поддерживают их, увеличивают их силы, но, не знаю. Но если у меня есть возможность заранее подготовиться к встрече с повелителями стихии, то это нужно сделать. И я не просто готовился к такой встрече, не просто тупо стоял под давлением силы древнего повелителя, пытаясь закалить свое тело и свой дух. Нет, я пытался понять, в чем суть давления повелителя стихии, уж явно не в стихии и не в голой мощи, я пытался защититься от этого давления, я пытался ответить на него. Ну а что, тот древний, чья память заключена в кристалле, мертв уже 400 лет, не меньше. Его воспоминания даже не знают, что я тут ни во что их не ставлю, что кристалл сжимает подобный наглец. Глава 14. Подвал. Дарсов подвал не давал мне покоя. Я бы уже ушел из поместья, отправившись искать выход отсюда, но ощущение того, что я что-то упускаю, что-то не понимаю, что-то не испробовал, не давало мне даже шагнуть прочь из поместья. Ведь если есть подвал, то должен быть и вход в него, верно? Мысль, причем мысль разумную, что это же, Дарс его возьми, поместье и подвал древних, а значит, они могли попадать туда через массив пути, я гнал от себя. Да, все верно, да, так могло быть, да, сейчас поместье в зоне искажения силы неба и массив пути я не увижу, даже если буду пялиться точно в него. Не работает он, и не работает уже, быть может, почти 400 лет. И что, строили его как, тоже через массив пути и изнутри, а если нет, несколько дней я потратил на поиски мест, которые могли оказаться входом, и даже сумел отыскать целых два таких, доказав самому себе, что я еще не сошел с ума от жадности. Правда, ничего не вышло и с этими местами. Разрушаться, как дверь в библиотеку, от пары простых ударов они не спешили, да и выглядели обычной каменной стеной. В очередном приступе попыток я даже вспомнил о перстнях, про которые уже забыл после схваток с волнами големов. Перстни с головой пантеры. Ничего. Если здесь и были какие-то формации, что проверяли такие вещи, то они, как и все остальное, не работали, камень не спешил истаивать передо мной,

только когда ватажник сдает добычу оценщику и не вдохом раньше. 100 камней, а трещины не стали больше, ни на каплю. Стоя на краю провала, глядя, как тонкими струйками осыпается сухая земля, я пытался понять, выдержу ли я разрушение 1000 камней. Можно было бы, конечно, прибавлять медленней, 200, 300, 400 камней, понемногу набавляя силу удара. Но кто сказал, что это будет дешевле? Это уже выйдет 900 камней высокого качества, что равно 90 тысяч обычных. Во втором поясе, в торговом доме Черной Луны, я выручил за шкуру змея 45 тысяч средних камней второго пояса, что раз так в 10, а то и 20 меньше. К тому же меня терзало сомнение, что так получится расшатать прочность камня. Да, трещины появились. Будь это обычный камень, то можно было бы просто вбить пронзатель в трещину и откалывать куски, пробивая себе вход. Но передо мной камень древних, который устоял 400 лет и до сих пор не пропускает сквозь себя призрака. Невзирая даже на то, что здесь и сейчас зона искажения техник, место, где древние пытались ослабить сектантов и уничтожить. Плевать, я рискну. Но перед этим в очередной раз привел себя в порядок, подлечив тело и меридианы. Какая-то однобокая у меня вылазка получается, для полностью безголового искателя. Я только и занят всеми этими днями тем, что калечу и лечу себя, калечу и лечу. Тренировки не в счет, а, ну еще и зверей убиваю, разменивая их жизни вместо своей. Кажется, путешествие в земли сектантов не прошло для меня бесследно. Как там лила мне в уши Фатия?